Не пойду, все увидят, что я плакала. Тогда пойдем на кухню, там тебя увидят только домовые эльфы. Домовые эльфы. Загорелся в глазах Гринджа огонек любопытства. Как раз по пути расскажу тебе о них и покажу. Гермиона заколебалась и была готова покинуть туалет, но упертый характер не позволял ей так просто согласиться. Внезапный звонок мегафона заставил Гермиону вздрогнуть. Ричи достал из кармана мантии телефон, точнее, его магический аналог. «Алло!» Из динамика донесся громкий и взволнованный голос Гарри Поттера. На заднем фоне слышался шум паникующей толпы. «Ричи, срочно идите в общежитие. В школе тролль. Слышишь, в школу пробрался тролль». «Тролль? Да, горный тролль. Откуда в школе тролль?» «Без понятия», — ответил Поттер. «Квиррелл сказал, что тролль в подземелье, а директор приказал всем разойтись по гостиным». «Просто замечательно», — с изрядной долей сарказма ответил Ричард. «Гарри, спасибо, что предупредил. Мы побежали в гостиную Пуффендуя». Ричард, убирая в карман трубку мегафона, наткнулся на раздраженный взгляд Гринджер. Гермиона скрестила руки на груди и полным недоверия голосом сказала: «Не верю. Что за чушь вы придумали? Более глупого способа выманить меня из туалета вы не могли придумать». «Гермиона, прекрати страдать ерундой», — раздраженно ответил Ричард. «Это не розыгрыш. Никто ни о чем не договаривался. В большом зале, судя по звукам, на самом деле паника. Так что ноги в руки и бегом к общежитию Пуффендуя, потому что оно ближе». Глава 30. Гермиона хотела сказать что-то едкое, но Ричи вскинул руку и прошептал: «Чувствуешь запах?» Гермиона принюхалась и сморщила нос. «Фу!» — зажала нос Гринджер и гундосым голосом продолжила: «Воняет будто смесью запахов давно не стиранных носков и общественного туалета, в котором несколько лет не убирались. ТСС». Ричи приложил указательный палец к губам и призвал девочку к молчанию. Сделав большие глаза, он жестами показал, словно застегивает молнию на рту. Из коридора донесся жуткий скрежет, словно кто-то волочил по каменному полу бревно. Этот звук приближался. Гермиона притихла. Все это уже не было похоже на шутку. Страх липкой паутиной распространился по телу и заставил девочку оцепенеть. Страшась даже сделать вдох, она с недоумением наблюдала за действиями Ричарда. Гроссвинер залез рукой по плечо в свою сумку-почтальонку и достал оттуда игрушечного робота. По крайней мере, вначале именно так подумала Гринджер. У нее не было сил даже возмутиться по поводу того, что им грозит опасность, а Ричи решил поиграть в игрушки. Но так Гермиона думала лишь до того момента, пока Ричи не направил волшебную палочку на игрушку, и та внезапно не увеличилась в размере. Круглым и большим от изумления глазам Гермионы предстал робот словно из фантастического будущего. Двухметровая человекоподобная махина, стальная броня, четыре гибких металлических щупальца за спиной, которые были на концах трехпалыми, на предплечьях овальные утолщения и почему-то ядовито-оранжевый цвет. На груди робота черной краской было написано «Краб 3П». Дальше Гермиона оказалась еще больше ошеломлена. Пластины на груди, руках и ногах робота разъехались в стороны, и в образовавшийся проем забрался Ричард. Все это казалось девочке безумием. Она только пару месяцев назад попала в средневековье, как она считала, а тут роботизированный доспех словно из будущего или с другой планеты. Гринджер заподозрила, что Ричи не тот, за кого себя выдает, а на самом деле он или путешественник во времени, или инопланетянин, например, прогрессор, как в фантастических повестях братьев Стругацких. «Извини, Гермиона», — прошептал Ричард, — «второй доспех я с собой постоянно не ношу. Спрячься, я защищу тебя. Какой там прятаться?» Взор Гермионы прикипел к дверному проему, голова закружилась от вони, ударившей по рецепторам, тело охватило ватная слабость от вида монстра, который отворил дверь женского туалета. Это было нечто ужасное примерно 4 метров ростом, с тускло-гранитной кожей, бугристым телом, напоминающим валун, и крошечной лысой головой, больше похожей на кокосовый орех. У тролля были короткие ноги толщиной с дерева и плоские мозолистые ступни. Руки у него были намного длиннее ног, как у гориллы, и поэтому гигантская дубина, которую тролль держал в руке, волочилась за ним по полу. А запах? Он мог сразить похлеще дубины. Тролль застыл у дверного проема и, нагнувшись, заглянул внутрь. Он зашевелил длинными ушами, кажется, пытаясь принять какое-то решение. Процесс обещал затянуться, потому что мозг у тролля, если судить по размерам головы, был крошечный. Однако додумать монстру не дал Ричард. Раздался его громкий, усиленный динамиками голос: «Джентльмен, Как вы смеете врываться в женский туалет, извращенец? Стоящая у стены напротив двери Гермиона сжалась так, что казалось, она подобно привидению пыталась просочиться сквозь стену. Вид у нее был такой, будто она вот-вот рухнет в обморок. Девочка зажмурилась от громкого и яростного вопля тролля, которому прилетело 4 быстрых и мощных удара стальными щупальцами робота под управлением Ричи. Тролль оказался отброшен в коридор. Не успел он очухаться, как получил слаженный удар 4 щупальцами по колокольчикам и хозяйству, которые прикрывала видавшая виды кожаная набедренная повязка. Тролль взвыл, на этот раз тоненьким голосом. Он с грохотом выронил дубину, рухнул на колени и сложился пополам. Из его маленьких глаз полились слезы. «У-у-у-у!» Протяжно писклявым голосом стонал он, а в голове у Гермионы почему-то звучало совсем иное. «Мои бубенчики!» И не то, чтобы Гринджер внезапно научилась понимать язык троллей, просто у нее была богатая фантазия. Ричард в доспехе, ступая с металлическим лязгом и сотрясая пол, вышел в коридор и вновь попытался нанести удары гибкими манипуляторами. Но тролль яростно взревел и своими мощными руками схватил 2 стальных щупальца. Резко вскочив на ноги, гигант швырнул Ричарда в стену. Раздался жуткий металлический скрежет, и в руках у тролля оказались 2 оборванных манипулятора. Гермиона с ужасом и замиранием сердца ожидала услышать грохот, с которым робот врежется в стену, но этого не произошло. Стальные доспехи застыли в воздухе. Они парили подобно волшебной метле. Доспех взлетел на высоту 5 метров, упершись головой шлемом в высокий потолок, и рухнул вниз, ногами прямо на голову тролля. «Грязный извращенец!» — донесся голос Ричарда из динамиков. «Любишь подглядывать в туалете за маленькими девочками? У нас таких не любит». Тролль зашатался и упал на пол с такой силой, что затряслись стены. Тяжести робота хватило, чтобы при падении с расстояния в 1 метр от головы тролля нанести гиганту сокрушительный удар. Ричи в оранжевом доспехе продолжал левитировать. Он направил руки в сторону тролля, и из наростов на предплечьях с шипением вырвались 2 струи белой вязкой жидкости, которая по консистенции напоминала густую сметану. Через несколько мгновений туша серого гиганта оказалась залита этой жидкостью и приклеена к полу. «Вот это я понимаю, Камшот», — прокомментировал Ричард. «Гермиона, бежим». Гринджер не чувствовала ног, мышцы были ватными и не позволяли сделать ни единого шага. Хлопанье дверей и громкие шаги заставили девочку поднять голову. Она даже не отдавала себе отчета в том, какой шум тут поднялся. Кто-то наверняка должен был услышать громкие удары и вопли тролля. Ричард влетел в туалет, приземлился, быстро выскочил из доспеха, уменьшил его и убрал в сумку. Затем он достал из сумки зеленый глайдер в виде платформы крыла, который в мгновение ока вырос в размерах. Подхватив на руки Гермиону, Ричи вскочил на глайдер и взлетел. Взмахом волшебной палочки он трансфигурировал окно в песок, который тут же с шорохом стек вниз. Пригнувшись, парочка первокурсников вылетела на улицу. Гермиона руками вцепилась в шею Ричарда, а для надежности еще и обхватила его ногами. До земли было около 30 метров, и это всего лишь 3-й этаж. При этом Ричи стремительно набирал высоту. Сердце в груди Гринджер билось в ритме перфоратора. Тошнота подкатывала к горлу, ужас и восторг затопили ее сознание. Девочка не сразу поняла, что уже некоторое время они никуда не летят, а находятся на крыше астрономической башни. Ричард и Гермиона улетели с места победы над троллем очень вовремя. Буквально через мгновение в коридоре 2-го этажа возле женского туалета оказались Снейп и МакГонагалл, которые с недоумением глядели на бессознательного тролля, приклеенного к полу с помощью какой-то белой субстанции. «Че, что это, Северус?» — пребывала в замешательстве МакГонагалл. Снейп скользнул по троллю острым, как нож, взглядом. «Тролль», — сухо констатировал он. «Я вижу, что тролль», — истеричным голосом воскликнула МакГонагалл. «Но кто с ним мог это сотворить? Вряд ли первокурсники», — продолжил отыгрывать роль капитана очевидность преподаватель зельеварения. Он нагнулся и стал собирать в пробирку белую массу. «Это явно какая-то модификация клеящего состава, который мгновенно твердеет на воздухе, но при этом сохраняет невероятную прочность и гибкость. Похоже на паутину». «Паутина?» — с недоумением посмотрела на профессора зелий МакГонагалл. «Северус, вы думаете, что это было какое-то волшебное животное?» «Маловероятно», — с ней пнул ногой оторванный стальной манипулятор, зажатый в руке тролля. «Я не слышал о животных, которые используют стальные шланги». «Возможно, эти шланги принес с собой тролль», — предположила МакГонагалл. Профессор зельеварения перевел взгляд на окно, затем проследил за тем, как песок на полу превращается в осколки стекла и куски рамы, после чего добавил: «И вряд ли животные при помощи трансфигурации способны превратить окно в песок, чтобы вылететь через него на улицу. Это кто-то со старших курсов», — констатировала уверенная в своей правоте МакГонагалл. «Такой уровень трансфигурации, личная метла, не меньше, чем ученик второго курса, скорее, даже старшекурсник, который побоялся лишиться баллов. Возможно», — произнес Снейп, — «а может и нет». Тем временем на астрономической башне Ричард запихивал в сумку уменьшенный глайдер и доставал оттуда набор одежды ниндзя. Гермионе каким-то чудом удалось удержаться на дрожащих ногах. «Ричи», — сказала она, — «если бы не ты, я бы была уже мертва». Идеальная прическа Ричарда растрепалась, костюм был помят. Он придал своему бледному лицу выражение, словно ничему не удивленный, не напуган. «Пожалуйста», — сдержанно ответил он. «Гермиона, твой костюм ниндзя с собой?» «Нет», — замотала головой Гермиона. «Я что, по-твоему, какая-то супергероиня, чтобы носить под формой костюм ниндзя?» «Напрасно. К счастью, у меня есть запасной». Ричард, готовясь к похищению философского камня, на всякий случай носил с собой 3 комплекта костюмов ниндзя и кучу полезных гаджетов, часть из которых переложил из саквояжа в сумку почтальонку. Ведь он не знал, когда подвернется удачный момент для проведения операции. Он отдал комплект одежды Гермионе, достал и увеличил второй. «Ричи, да кто ты такой?» — не выдержав, спросила Грейнджер. «Не понимаю, о чем ты?» «Робот, глайдер, костюмы-невидимки», — перечислила Гермиона. «Ты что, инопланетянин?» Ричард звонко рассмеялся. «Нет, Гермиона, я тебе уже рассказывал о волшебной мастерской. Все эти волшебные гаджеты делают маги, которые работают на меня. На самом деле я хочу создать колонию вне Земли на случай апокалипсиса, чтобы, если вдруг случится непоправимое, человечество выжило и смогло снова заселить родную планету». «То есть того боевого робота создали волшебники?» — спросила ошарашенная Грейнджер. «Да, только этот робот не боевой». «Не боевой, именно», — Ричард кивнул, раздеваясь до трусов, чтобы переодеться в костюм ниндзя. Гермиона покраснела и отвернулась в сторону. «А что означает надпись Краб-3П?» — спросила девочка. «Колонизаторский робот для агрессивной среды, третий прототип», — расшифровал аббревиатуру Ричард. «Это бронированный вариант, о чем говорит буква П. Он далек от идеала. В конечной версии робот-экзоскелет должен быть оснащен искусственным интеллектом-помощником. Броня и манипуляторы будут созданы из сверхпрочного композита на основе слоев графена и нескольких прочных металлов, плюс добавится крепление для оружия». «А белая жидкость?» — спросила Гермиона, косясь на подрагивающего от пронизывающего ветра Ричарда, который спешно натягивал комбинезон. «Попытка волшебников воссоздать паутину Человека-паука. Пока получилась лишь клейкая масса, которая быстро твердеет на воздухе. В будущем планируется использовать это нелетальное оружие для ловли представителей инопланетной фауны». Ричард переоделся и с нетерпением уставился на Гермиону. «Ты еще не оделась?» «Зачем, Гермиона? Нам нужно незаметно пробраться в мою спальню и сделать вид, что мы делали уроки. Нам нужно алиби. Или ты хочешь, чтобы нас выгнали из школы?» «Нет, не хочу». Гермиона стала стягивать с себя мантию, а дальше остановилась и многозначительно посмотрела на Ричарда. «Отвернись, а так хотелось посмотреть», — с иронией произнес Гроссвеннер-младший, отворачиваясь от девочки. Щеки Гермионы залили, но все переживания о том, что Ричард может подсмотреть, когда она окажется в нижнем белье, мгновенно выгнала из головы потоками холодного ветра. Грейнджер еще никогда так быстро не переодевалась, наверное, потому, что не было такого стимула не замерзнуть. Стоило облачиться в костюм ниндзя, как Гермиона с наслаждением почувствовала тепло, которое растекалось по всему телу. «Ричи, а почему мы пойдем в твою комнату? Можно, например, пойти в библиотеку?» «Ага», — с сарказмом ответил Ричард. «Может, нам сразу пойти к преподавателям и признаться в том, что я пронес в школу кучу артефактов и прибил тролля?» «Гермиона, сказать, что мы сидели в библиотеке, это ужасно хлипкое алиби. А так мы хоть немного и дискредитируем свое имя тем, что мальчик и девочка проводят время вместе в одной спальне, зато ни у кого не появится подозрение о том, что мы куда-то уходили». «Звучит логично», — сказала Гермиона. «Я готова». «Отлично», — Ричи натянул на голову маску и протянул Гермионе спортивного вида очки с красными линзами, точно такие же он надел сам. «Надень волшебные тепловизоры». Они позволят нам видеть друг друга в инфракрасном спектре. Вещи складывай в мою сумку, активируй невидимость и спускаемся». Гермиона и Ричард незамеченными пробрались в общежитие Пуффендуя. Дверь, которая открылась сама собой, привлекла внимание студентов. Но когда она закрылась, и никто так и не появился, народ потерял интерес ко входу, решив, что кто-то из преподавателей взглянул на студентов и ушел. В гостиной Пуффендуя собрались практически все студенты факультета. Они кучковались в центре комнаты и бурно обсуждали появление на ужине профессора Кверрелла, его объявление об обнаруженном в замке тролле и эпичное падение профессора защиты от темных искусств в обморок. То, что все студенты собрались в центре, играло невидимкам на руку. Ричи и Гермиона вдоль стенки пробрались до входа в комнату мальчиков-первокурсников и быстро проскользнули внутрь. К счастью, соседи по комнате находились в гостиной, что дало мальчику и девочке время накинуть мантии и привести внешний вид в порядок. Лишь после этого они решились выйти ко всем. Ричи обрадовался появлению друга Финч-Флетчли. «Ты где был? О, ты с Гермионой. Привет, Джастин. Мы с Гермионой делали уроки в нашей спальне. Что за шум? Разве вы не должны быть на ужине? Ты что, ничего не знаешь?» С удивлением спросил Джастин. «В школу пробрался тролль и нас всех отправили по общежитиям. Правда, нам показалось странным решение директора. Профессор Кверрелл сказал, что видел тролля в подземелье, а наше общежитие ближе всего к нему, если не считать слизеринцев. Чертовы гриффиндорцы пихались и прорывались сквозь нас, еще и обзывали нас тупицами из-за того, что мы боялись идти к своему общежитию. Им хорошо так говорить, у них башня наверху. Прости, Гермиона». «Да ничего», — отмахнулась Гермиона. «Я вообще хотела поступать на Пуффендуй, но не вышло, о чем жалею». У Ричарда зазвонил мегафон. Поднеся к уху трубку, он услышал незнакомый нудный голос юноши, в котором проскальзывали нотки волнения. «Простите, лорд Гросвинер, вас беспокоит Персиваль Уизли, староста Гриффиндора. Мне сказали, что Гермиона Грейнджер находится с вами». «Персиваль, добрый вечер. Да, мы с мисс Грейнджер делали уроки в общежитии Пуффендуя и только сейчас узнали о форс-мажоре. Можете не беспокоиться, с мисс Грейнджер все в полном порядке, и она сейчас находится у нас в гостиной». «Спасибо за информацию, лорд Гросвинер», — сказал Перси. «Я вскоре приду за мисс Грейнджер, чтобы проводить ее в общежитии Гриффиндора. Спасибо за звонок, мистер Уизли. Всенепременно будем ждать вас». К Ричарду с горящими глазами подлетела Подмапатил. Она не спускала жадного взора с телефонной трубки. «Ричи, протянула индианка, — у тебя есть телефон, и он работает? Ты же дашь девушке позвонить своим родителям?» «Подма, милая», — вымученно улыбнулся Ричард, — «я бы с удовольствием дал тебе телефон, но это не он. Это волшебный аналог телефона, с которого можно позвонить лишь на несколько таких же аппаратов, которые есть у единиц волшебников. Можешь считать, что это уоки-токи, игрушка для связи со своими. Телефонный аппарат у меня тоже есть, но, к сожалению, в Хогвартсе нет приема сигнала». «Жаль», — расстроилась Падма. «Вижу, вы с Гермионой помирились». «Да», — с вызовом ответила Грейнджер. «Мы помирились», — смерила она индианку холодным взором. «Рада за вас», — невозмутимо произнесла Патил. «Сестра говорила, что пыталась успокоить тебя, Гермиона. Жаль, что ты пропустила урок чар. Сегодня профессор Флитвик учил заклинанию Вингардиум Левиаса». «Стоп», — выставил вперед ладони Ричард. «Погодите, Падма, до меня только сейчас дошло, что ты делаешь на нашем факультете». Индианка разразилась звонким и мелодичным смехом. «Ричи, ты только сейчас понял это?» — спросила Патил. «Ох, судя по твоим удивленным глазам, Гермиона, до тебя тоже только что дошло». «Да, и это странно», — заметила Грейнджер. «Ничего странного», — ответила Патил. «В большом зале была сильная толкучка. Я отстала от своих, а когда прорвалась через толпу, наши уже далеко ушли. Сьюзен заметила мою растерянность и предложила пойти в ваше общежитие». «Правильный поступок, истинно пуффендуйский», — сказал Ричард. «Падма, как тебе наша гостиная?» «Очень мило и уютно», — произнесла индианка. «Ладно, пойду к девчонкам. Гермиона, присоединяйся к нам». «Спасибо, но за мной скоро придет староста», — сухим тоном отказала Грейнджер. После ухода Гермионы Ричи вернулся в спальню и рухнул на кровать. «Твою мать!» — воскликнул он, перестав сдерживаться. «Это что сейчас было? Откуда в школе тролль? Тролль, блять!» В спальню зашли Эрни и Джастин. Ричи тут же умолк и принял невозмутимый вид. «Ричи, ты что-то сказал?» — спросил Макмиллан. «Да так, Покрутил кистью в воздухе Ричард. Думаю, откуда в школе мог взяться тролль или нормально ли подобное. Например, зачем директор отправил всех студентов по общежитиям, если профессор Квиррелл заявил, что видел тролля в подземелье. Дамблдор специально отправил слизеринцев на смерть или у него просто маразм. Мне тоже это показалось странным, сказал Джастин. Не проще было оставить нас в большом зале под присмотром нескольких преподавателей и спокойно ловить тролля? Наверняка проще и разумнее, задумчиво протянул Ричард. Я считаю, что это целенаправленное покушение на убийство. Ричард имел в виду себя, то есть он не исключал, что кто-то решил убить его столь экзотическим образом. Почему? Непонятно. Но то, что Гросвеннер-младший пошел искать Гермиону и не окажется на ужине, знали как минимум первокурсники Пуффендуя и Гриффиндора. Если предположить, что убийца знал о том, что Ричард найдет Гермиону и о том, где находится Грейнджер, он мог провести в школу тролля и навести тварь на нужное место, женский туалет на втором этаже. Или же это паранойя, слишком много допущений, но ключи в двери туалета. Словно кто-то изначально планировал запустить внутрь тролля и запереть его там. Дверь такого гиганта долго не удержала бы, но не дала бы убежать двум первокурсникам. Ну не за Грейнджер же охотился убийца. Кому нужна обычная девочка-волшебница? А вот сын герцога. Или же совпадение. Ричард так и не пришел к однозначному выводу. Он, конечно, особо хорошего от пребывания в Хогвартсе не ожидал, но все же до недавних пор воспринимал замок в качестве необычной школы, а не опасного аттракциона для выживания, словно полигон космического спецназа на дикой планете, где личному составу периодически проводят внезапные проверки с нападением монстров из местной фауны или диверсантов. И все же Ричард сделал один важный вывод: директор школы опасен для окружающих. Он либо безумен и не может принимать грамотные и адекватные решения, либо Дамблдор на самом деле криминальный теневой лидер, как заподозрили Рон и Гарри. Возможно даже, что покушение при помощи тролля организовал он сам, как раз его административные ресурсы позволяют провернуть что-то подобное и списать смерти студентов на несчастный случай. Если это так, то Дамблдору наверняка известно, что Ричард и Гермиона находились в туалете на втором этаже. Но что могло послужить мотивом для устранения? То, что Ричи является сыном герцога, наоборот, должно остановить любого здравомыслящего волшебника от покушений. Ведь понятно, что корона будет рыть носом. Могут даже не разбираться, кто виноват, а устроит геноцид волшебников, чтобы магам впредь было неповадно трогать членов королевской семьи и высших аристократов. Значит, мотив должен быть весьма существенным. Сумасшествие, может быть, но что такого экстраординарного сделал Ричард в магическом сообществе? Мастерская. Да, только мастерская и попытка продвинуть использование уже известных магических приемов не на уровне дикарей из каменного века, а на уровне космической цивилизации. Власть. Диктатура. Да, только тотальная диктатура, желание безраздельно властвовать могли толкнуть кого-то на необходимость сохранить уровень каменного века и безинициативность волшебников. Тупым быдлом проще править. Выходит, что Дамблдор и тут попадает под подозрение, ведь он занимает множество важных должностей в магическом мире. И председатель Визингамота, и директор единственной школы магии в Великобритании, и президент МКМ. Этому человеку не чужда жажда власти. Неужели он ради сохранения статус-кво решился на устранение члена королевской семьи? Тогда он точно безумен и имеет типичную для диктаторов девиацию. На следующий день Ричард послал Дарта Вейдера с одной из трубок магафона и инструкцией по использованию детективу Поттеру. А уже вечером переговорил со Скоттом, попросив нарыть всю доступную информацию на Дамблдора. Скотт сказал, что сам такое расследование в волшебном мире не потянет и предложил привлечь профессионалов, к примеру, журналистов-волшебников, на что получил полное одобрение и финансирование в виде платежного поручения в Гринготтс. Удивительное дело, на следующий день после происшествия учителя делали вид, словно ничего не произошло. Подумаешь, гигантский монстр-убийца проник в школу полную детей и с кем-то сражался. Ни пояснений студентам, ни видимости расследования, ни вызова представителей правоохранительных органов волшебников. Ничего. Преподаватели и директор спокойно ели завтрак. Ричарда такое поведение Дамблдора еще больше укрепило в мысли, что тот безумен и опасен, и неважно своим действием или бездействием. Это совершенно ненормально, когда директор школы не создает даже видимости мер безопасности после серьезного происшествия. Еще Ричарда удивляло то, что на него никто из взрослых не обращал внимания. А ведь на месте сражения с троллем остались улики в виде оторванных стальных манипуляторов, которые в спешке мальчик не успел забрать. К вечеру юный Гросвинер пришел к выводу, что не стоит больше держать все в тайне. Он сразу после ужина уединился в спальне и достал мегафон. «Ричи, сынок, добрый вечер», — донесся из динамика спокойный голос герцога Вестминстерского. «Здравствуй, папа. У тебя все хорошо?» — спросил Джеральд. «Я жив и здоров, но есть один нюанс. Что-то произошло». Голос Джеральда стал взволнованным. «На меня было совершено покушение, замаскированное под несчастный случай. Или же это на самом деле несчастный случай?» Но слишком много совпадений. Ричард подробно пересказал отцу всю историю с нападением тролля и поделился своими размышлениями. Также он рассказал о странности с запретным коридором и о возможном хранении в Хогвартсе философского камня. «Я уже жалею, что тебе пришлось отправиться в эту школу», — в голосе герцога слышалась стальная, едва сдерживаемая ярость. «Ричи, постарайся не вляпываться в неприятности. Запомни, твоя задача просто 5 лет пробыть в этой ненормальной школе и остаться живым и здоровым. Не обязательно даже хорошо учиться, достаточно, если тебя не выгонят оттуда. Хотя и это приемлемо, мы и без магии проживем, но...» Королева в приватной беседе мне намекнула, что Виндзорам нужны свои волшебники. «Понятно, что не стоит искать приключений, но, папа, философский камень, имея такой предмет, мы сможем прожить очень долго. Не лезь никуда, Ричи», — твердо приказным тоном сказал Джеральд. «Ладно, а что насчет Дамблдора? Боюсь, нам нечего ему противопоставить», — с печалью произнес герцог. «По данным разведки, Дамблдор все время находится в замке и имеет в среде британских волшебников огромный авторитет и власть. Нам проще снять министра магии, чем что-то сделать директору Хогвартса. Нашему спецназу нет хода в замок, остается только разбомбить Хогвартс, но и это не получится. Считай, что вы заложники, как это было модно в среде средневековых аристократов, которые отдавали своих детей якобы на обучение другим лордам». «Понятно. К тому же», — продолжил Джеральд, — «вся эта история с запретным коридором похожа на большой спектакль. Даже если в замке хранится философский камень, с вероятностью в 99% это ловушка, которую устроил директор школы. Возможно, даже камень там настоящий, чтобы наверняка заманить нужного волшебника. Я думал об этом. Только не пойму, на кого может быть организована такая ловушка. Вот и мне непонятно», — громко вздохнул герцог. «По поводу покушения думаю, что ваша встреча могла быть случайностью». «Случайностью? Да, Ричи», — произнес Джеральд. «Мне это видится так. Некто, знающий о философском камне, возможно, даже тот, на кого устроена ловушка, пробрался в замок. Он провел на территорию школы тролля, чтобы отвлечь внимание от проникновения в запретный коридор, и трюк сработал». «Пап, звучит логично, но есть один нюанс. Нам говорили, что на территории замка могут находиться лишь студенты, преподаватели и приглашенные лица. Тут такие высокие стены, что вряд ли кто-то проберется незаметно. И там вроде есть какие-то заклинания. Замок старый, там могут быть секретные ходы», — ответил Джеральд. «К тому же не исключено, что преступником может быть кто-то из преподавателей. Ричи, опиши мне всех учителей». Ричард на протяжении получаса подробно описывал отцу всех преподавателей. «Хаем», — задумчиво протянул герцог, — «из твоей характеристики я могу выделить 2 подозреваемых. Северус Снейп, он раньше состоял в террористической группировке ультраправых волшебников под руководством Тома Риддла, но был выпущен на свободу под поручительство Дамблдора, который заявил, что Снейп был его шпионом». «Шикарно. То есть у нас зелье преподает бывший террорист?» «Да, Ричи. Поэтому будь очень осторожен с этим человеком. И еще у меня подозрение вызывает Квирину Скверреллу. Слишком не сходится его поведение с тем, как должно быть. Сильный волшебник, способный к мощному колдовству, бежал через весь замок, чтобы показательно рухнуть в обморок перед толпой свидетелей. А что с ним было дальше, когда все покинули большой зал? Не знаю. Вероятно, о нем забыли». «То-то и оно», — сказал Джеральд. «Забыли, а он в этот момент мог выскользнуть и попытаться проникнуть в запретный коридор. Хотя план так себе, как по мне. Да и Снейп мог сделать то же самое под предлогом поиска тролля. Но Квирреллу... Меня вот что беспокоит: он взрослый мужчина, который не получил ни единой травмы. До этого он как-то бежал же по замковым коридорам, значит, были еще силы. И тут он не боится потерять репутацию и вместо того, чтобы тихонечко попросить кого-нибудь из преподавателей сопроводить его в больничное крыло. На глазах у всех падает в обморок. Если он такой сильный волшебник, почему бы ему не наложить на себя заклинание для того, чтобы привести себя в чувство? Есть же такое, да, это заклинание называется нервит. Кстати, пап, эти чары должны преподавать как раз на старших курсах на занятиях по зати, которые ведет к Квиреллу. Еще более подозрительно, констатировал герцог, очень похоже на то, что ваш директор с кем-то играет в кошки-мышки. Возможно, у него мания величия. Пап, я попросил детектива Поттера собрать всю информацию на Альбуса Дамблдора. Отлично. Я свяжусь со Скоттом и передам данные в МИ-6. Пусть составит более подробный психологический портрет вашего директора. И запомни, Ричи, ни во что не ввязывайся. Ты меня понял? Понял. И звони мне каждый день, строгим тоном сказал Джеральд. Я должен быть уверен, что у тебя все в порядке. Хорошо. Пока, пап. Глава 31. Ричард затаился. Он, как истинный студент факультета Пуффендуй, стал тихим и незаметным, старался не привлекать к себе внимания и быть начеку. Чтобы отвлечься от параноидальных мыслей, Гросвеннер-младший с головой погрузился в учебу, в основном делая упор на отработке заклинаний трансфигурации, поскольку практика показала их огромную пользу. Так незаметно пролетел ноябрь и наступил снежный декабрь. До Рождества оставалось каких-то 4 недели, а в руки Ричарда попали первые отчеты по расследованию дела Дамблдора. Информация оказалась неутешительной. Психиатр, сотрудничающий со спецслужбами, на основании подробного устного портрета Альбуса Дамблдора сделал вывод, что у директора с высокой вероятностью имеется мания величия. Доктор выделил в качестве основных элементов, во-первых, трон, на котором восседает директор, во-вторых, пестрые и выделяющиеся одеяния. Также он предположил, что директор может быть болен психопатией. Ее симптомы проявляются в следующем: бессердечие по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, а также лживость, эксцентричность и поверхностность эмоциональных реакций. Еще врач написал несколько других диагнозов: нарциссизм и отчасти макиавеллизм. Нарциссизм – свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюбленности и завышенной самооценке. Например, у Дамблдора это видно по грандиозности, с которой оформлено его представление в пригласительном письме с перечислением всех должностей и имен. Макиавеллизм – ведение политики, основываясь на силе, пренебрежении нормами морали и тому подобном. Директор школы позиционирует себя как великого волшебника, одевается эксцентрично вопреки деловой моде магов, выказывает пренебрежение и недоверие органам власти, Министерству магии, и всячески демонстрирует свою власть различными мелочами, которые в описании сумел разглядеть психиатр. В заключении доктором было написано, что субклиническая психопатия, наряду с субклиническим макиавеллизмом и нарциссизмом, входит в темную триаду дурных характеров, которым свойственны бессердечие и манипулятивность. Эти признаки указывают на диссоциальное расстройство личности. Согласно заключению психиатра, личность неизвестного пациента склонна к криминальной направленности, садизму и рецидивизму. Искусно лжет и перехватывает инициативу во время диалогов и допросов, может представлять опасность для жизни сотрудников правоохранительных органов. Доктор настоятельно рекомендовал проводить допрос такого человека с принятием всех необходимых мер безопасности. Ричи после прочтения этих документов подумал: вот вам и добрый дедушка Дамблдор, великий чародей, а на деле опасный сумасшедший, чего волшебники в упор не замечают. На следующий день после изучения отчета Ричард встретился с Гарри Поттером и отвел его в сторонку поболтать. «Как дела, Гарри?» «Спасибо, хорошо. А у тебя, Ричи?» «Превосходно. Почитай это». Ричард протянул Гарри копию листа с заключением психиатра. Поттер с любопытством прочитал текст. Оторвав взгляд от бумаги, он произнес: «Это что за псих? Темный лорд, что ли? А ты попробуй угадай, Гарри». «Даже не знаю». Гарри не представлял, о ком может идти речь. Ричард пояснил: «Твой дядя Скотт обратился к психиатру-криминалисту, который делает описание психических портретов опасных преступников для Скотланд-Ярда и спецслужб. Он предоставил доктору подробное описание Альбуса Дамблдора без указания имен». Лицо Гарри Поттера вытянулось от изумления. «Я так и знал», — воскликнул он. «Директор Дамблдор — сумасшедший диктатор и манипулятор. Но что это нам дает? Это значит, Гарри, что этот псих устроил из школы ловушку на кого-то, кого его разум обозначил в качестве врага. В качестве приманки он использует философский камень. Нам не стоит лезть в это дело, целее будем. Я уверен, что Дамблдор украл философский камень у Фламеля. Ричи, мы не можем оставлять такую вещь сумасшедшему. Представляешь, что будет, если безумец еще и бессмертным станет? Конец света, думаю, он способен устроить, задумчиво протянул Гросвинер. Но это слишком опасно, Гарри. Предлагаю все-таки не лезть в пекло, а придумать способ устранить опасного волшебника иными способами. Как? Гарри Поттер был ошарашен. Ричи, что мы можем сделать взрослому сильному волшебнику? Пока не знаю, Гарри. Не знаю, но обязательно придумаю. А до поры до времени нам стоит затаиться. Пока ты будешь думать, Дамблдор может стать бессмертным, нахмурился Поттер. Ричи, я считаю, что все же нужно спасти философский камень. Ричард задумчиво потер подбородок. Он не был уверен, что именно Дамблдор является угрозой миру, но вероятность подобного очень высока. Иметь проблему в лице безумного и опасного волшебника – плохо. Но одно дело противостоять старику, а совсем иное – ему же, но молодому и на пике сил. Философский камень так и так нужно изымать. Ричард, которого воспитывали в качестве серьезного бизнесмена и политика, думал более масштабно, чем обыватель, которым он являлся в прошлой жизни. Ему пришла в голову мысль о том, что раз не знаешь, откуда исходит угроза существованию планеты, лучше всего действовать наверняка, устранять всех, кто в теории может уничтожить мир. Нет, не устроить геноцид волшебников, а вычислить потенциально опасных магов и обезвредить их теми или иными методами. И если вдруг среди них окажутся невиновные, что поделать? Дрова рубит, щепки летят. На фоне 5 миллиардов человеческих жизней судьба 2-3-10 волшебников – сущие пустяки. Сокращение персонала в крупной компании приносит больше бед, чем исчезновение нескольких потенциально опасных волшебников. «Хорошо», – сказал он. «Гарри, я предоставлю волшебные гаджеты», которые позволят на равных сражаться со взрослыми волшебниками и не погибнуть в ловушках. Дамблдора получится выманить из замка только к концу учебного года. Я уже все организовал. Осталось устранить некоторых учителей и обеспечить алиби. Но до рождественских каникул я ограничен в средствах. В общем, ждите лета, пока ни во что не ввязывайтесь и не привлекайте к себе внимание. Хорошо, согласился Поттер. А что сейчас делать, если в целом... то учиться, ответил Ричард. А если ты про настоящий момент, то есть одна идея, которая уже давно нуждается в проверке. Какая? Гарри было скучно, и он готов был на любую авантюру, лишь бы развеяться. Скажи, Гарри, у вас живой портрет на самом деле управляет открытием двери? Ну да, пожал плечами Поттер. А что? На лице Ричарда растянулась широкая улыбка. Великолепно, радостным голосом сказал Г. Потрясающе. Меня и раньше терзало чувство, будто что-то упустил. А ведь выходит, что портреты разумные могут каким-то образом взаимодействовать с окружением, например, открывать те же двери. И что такого? С недоумением спросил Гарри, уже привыкший к тому, как приходится проходить в общежитии Гриффиндора. Разумный портрет, Гарри. Ну да, там же волшебники нарисованы, пожал плечами Поттер. Не пойму, к чему ты ведешь, Ричи. «Пойдем, друг мой, найдем какой-нибудь живой портрет». Гарри кивком головы выразил согласие и двинулся вслед за Ричардом. Холодный коридор замка продувался сквозняком и заставлял мальчиков ежиться. Вскоре они остановились возле портрета мужчины, облаченного в нарядный темно-зеленый камзол 16 века. Каштановые волосы на голове мужчины были редкими и короткими, лицо худым, а подбородок острым. На шее висел массивный крест. «Добрый день, сэр», — обратился к портрету Ричард. «У вас найдется немного свободного времени для общения, юноши», — вежливо поклонился мужчина с портрета. «Подрик Крукшанк к вашим услугам». «Граф Гросвинер, Ричард», — вежливо поклонился в ответ Ричард. «И мистер Гарри Поттер, рады знакомству, сэр». «О, граф», — обрадовался Подрик. «Для меня большая честь общаться с вами. У вас есть ко мне какие-то вопросы?» «Да, мистер Крукшанк», произнес Ричард под недоуменным взором Гарри. «Если не возражаете, я бы хотел провести небольшой тест. Вы можете ответить на несколько вопросов?» «Тест?» – удивился Подрик. «Граф, вы не похожи на равенкловца. Что же, задавайте ваши вопросы. Вы волшебник?» «Да, граф. Какие могут быть сомнения?» – возмутился Подрик. Дальше со стороны Ричарда понесся поток вопросов. На какие-то мужчины с портрета отвечал охотно, на какие-то нет. Примерно через полчаса Гарри Поттер потерял интерес к сути беседы. Он стоял с потерянным видом, считал камни в стеновой кладке. Он так долго стоял на одном месте, что ноги замерзли и налились усталостью. Внезапно его за плечо потряс Ричард. «Гарри, ты чего залип? Или там что-то интересное?» «А?» — обернулся к другу Поттер. «Нет, ничего. Вы закончили?» Ричард сиял от счастья. Он кивнул в ответ. «Ричи, так зачем все это было?» — спросил Поттер. «Ты просто хотел побеседовать с портретом?» «Гарри, ты что, не понял, что происходит?» «Надеюсь, ты объяснишь?» Гарри не хотел признаваться в том, что ничего не понял и не хотел понимать. «Легко», — ответил Ричард. «Я провел с портретом уважаемого Патрика Крукшанка тест Тьюринга, и он прошел все три стадии». «А?» В стеклянных глазах Гарри Поттера читалось недоумение. «Тест Тьюринга, Гарри, а что это?» Вопрос Поттера заставил Ричарда картинно закатить глаза к потолку и сделать глубокий вдох. «Грубо говоря, проверка искусственного интеллекта, и портрет ее прошел. Ты понимаешь, что это значит?» «Нет». Гарри задумался и схватил свою непослушную шевелюру. «Портрет разумный?» «Да, да, Гарри, портрет разумный. Только он не обладает всеми воспоминаниями оригинала. Но это ерунда. Главное, что живые портреты могут принимать решения и при помощи особых чар взаимодействовать с реальностью. Это прорыв, Гарри. Осталось найти информацию по созданию живых портретов, и искусственный интеллект у меня в кармане». Сам Ричард не стал заниматься поиском информации в библиотеке. Это лишняя трата времени. Он пошел по пути наименьшего сопротивления, подошел к старшекурсникам Пуффендуя и объявил, что заплатит 50 галлеонов за копии книг с информацией по созданию волшебных портретов. Уже через три дня 5 студентов 6 и 7 курсов принесли ему целую стопку литературы. Сняв копии с книг, Ричи отправил их Артуру Уизли с указанием придумать способы создания эскина и управления с помощью него артефактами. Так удачно сложилось, что буквально через день после этого Ричарду позвонила Гермиона. «Алло, я слушаю». Голос девочки был взволнованным и радостным. Она говорила тихо, почти шептала. «Ричи, я нашла». «Нашла?» Гермиона перешла на шепот, и ее голос едва было слышно из динамика. «Да, я нашла нужную книгу». Ричард сразу понял, о чем идет речь. Он подобрался, словно кот перед прыжком на воробья. «Гермиона, отрада моего сердца, встречаемся после ужина у теплиц». «Книга не у меня», — с грустью произнесла Гринджер. «Чары, они не подействовали на нее. Наверное, книга зачарованная». «Понял. В таком случае все равно встречаемся у теплиц». После занятия и во время ужина Ричард постоянно ловил на себе нетерпеливый взор Гермионы Гринджер. «Твоя подружка с Гриффиндора просверлит взглядом в тебе дыру, Ричи», — заметил Джастин Финч Флитчли. «Завидуй молча, Джаз. Может быть, и за тобой девушки когда-нибудь будут бегать табунами». «Куда мне до сиятельного лорда?» — иронично ответил Джастин. «Допустим, тебе тоже грозит участь стать лордом», — усмехнулся Ричард. «Просто мне пришлось взять на себя ответственность намного раньше. А тебе хорошо, можешь наслаждаться беззаботным детством. Кстати, Джастин, у меня намечается приватная встреча», – прошептал он, наклонившись над ухом товарища. «Свидание», – скривил лицо Финч Флитчли, словно ел на ужин не курицу, а лайм, фу, с девчонкой. «Боже, Джастин, не пугай меня, Гроссвенеры никогда не одобряли у тех некоторых аристократов». «Ты о чем?» — наморщил лоб Финч Флитчли. «О свиданиях не с девушками», — поиграл бровями Ричард, говоря с откровенным намеком. «Не понимаю», — пожал плечами Джастин. «Не страшно, друг», — похлопал товарища по плечу Ричард. «Вырастешь, поймешь». Ричард выбрался из-за стола Пуффендуя и спокойным шагом направился в сторону выхода на улицу. Он буквально спиной ощущал взгляд Гермионы. Стоило мальчику оказаться в холле перед нужным выходом, как он услышал сзади перестук каблучков. Обернувшись, Ричи обнаружил спешащую Гермиону. Студентка Гриффиндора нагнала Пуффендуйца. Уперев руки в бока, она хрипло дышала. После пробежки лицо девочки разрумянилось. «Дорогая Гермиона», — чопорно произнес Ричард, — «кажется, мы договаривались о встрече у теплиц. Не стоило так спешить, я решила не затягивать», — на одном дыхании выпалила Гринджер. «Гермиона, у этого прекрасного замка во многих местах есть уши. Теплица, некоторые коридоры и кабинеты лишены счастья одаривать нас волшебным искусством». Гринджер задумчиво нахмурила лоб, но вскоре складки рассосались, и она произнесла: «Ты имеешь в виду живые портреты? Ты, как всегда, демонстрируешь острый ум, Гермиона. Мисс, приглашаю вас на прогулку на свежем воздухе». Ричард галантно протянул девочке локоть. Гермиона вцепилась в руку Гросвенора стальной хваткой, и мальчик с девочкой продолжили путь, со стороны напоминая парочку. Снега на улице было немного, но тьма уже вступила в свои права. Лишь слабый свет луны дарил подобие освещения. «Итак, Гермиона, тут нас никто не услышит», — начал Ричард. «Рассказывай. Я долго искала нужную литературу в библиотеке, но в общем доступе не было ничего про создание распределяющей шляпы. И тогда я проникла в запретную секцию. Один раз, нет, не один». Гермиона набрала в грудь воздуха, словно перед прыжком в ледяную прорубь. «Мне понадобился целый месяц походов в запретную секцию. Я делала это по ночам после отбоя, поэтому не высыпалась». «Ох, Гермиона, ты героиня!» — восхитился Ричард. «Такую самоотверженность редко встретишь. Судя по тому, что тебя не поймали, ты использовала костюм ниндзя». «Да, пришлось», — ответила Гринджер. «Он невероятен. Жаль только, что невидимости хватает лишь на час в сутки. Не стоит жалеть об этом. Я бы не простил себя, если бы знал, что ты из-за меня ночуешь в библиотеке. Уверен, так и было бы, если бы невидимость работала постоянно». Гермиона смутилась. «В общем, я нашла нужную книгу», — сказала она. «Это огромный древний фолиант 18 века за авторством Декстера Фортескью. Он в то время был директором Хогвартса и вплотную занимался исследованием распределяющей шляпы. Директор Фортескью опирался на материалы, оставшиеся от основателей школы. Он смог полностью воссоздать процесс зачарования подобного головного убора. Любопытно, отчего же подобная книга хранится в запретной секции? Я тоже задумалась над этим вопросом», — произнесла Гермиона. «К сожалению, я не успела прочитать всю книгу, но из того, что прочла, я не уверена». «Смелее, Гермиона, поверь, тебя никто не закидает тухлыми помидорами за озвучивание своих мыслей. Точно не сейчас. Я думаю, что во времена основателей была разрешена магия, которая запрещена сейчас», — смелее продолжила Гринджер. «Вполне разумный вывод. Гермиона, я с тобой полностью согласен. Продолжай». Гринджер еще больше осмелела и продолжила. «Распределяющая шляпа при помощи особых чар считывает мысли того, на кого она надета. Она общается при помощи передачи мыслей, что относится к ментальной магии, которую Министерство магии ограничило несколькими разрешенными заклинаниями в конце 18 века. Но изначально этот запрет был принят Международной конфедерацией магов с целью минимизации рисков нарушения статута секретности, чтобы у волшебников было меньше соблазнов воздействовать на маглов». Ричард грустно улыбнулся и прокомментировал. «Святая ментальная тройка, Конфундус, Обливейт и Абигерус. Это заклинание?» «Да, Гермиона. Все это ментальные заклинания, которые настоятельно рекомендует использовать Министерство магии на простых людях для защиты статута секретности. То есть они не запрещены?» — спросила Гринджер. «А что с помощью них можно сделать? Конфундус дезориентирует человека, волшебника или артефакты, позволяет делать внушения наподобие гипнотических установок. Что-то вроде майнд-трика, обмана разума, джедаев из фильма «Звездные войны». Обливейт позволяет стирать и изменять воспоминания. Абигерус — самое безобидное из этих заклинаний, поскольку накладывается на территорию или волшебника. Это чары отвода глаз, или же иначе их называют маглоотталкивающими. Попав в поле действия этих чар, человек вспоминает о неотложных делах и забывает о том, что собирался посмотреть или попасть на территорию, которая защищена этим заклинанием. Есть другая вариация такого заклинания – Repellor Magnetum. Это более мощная и изощренная версия отвода глаз. «Я не читал о таких заклинаниях», – расстроилась Гермиона. «Почитаешь, если интересно», – успокаивающим тоном сказал Ричи. «Так значит, ты говоришь, что книга в запретной секции зачарована?» «Да», — согласно кивнула Гринджер. «Боюсь, если я буду ее переписывать по 40 минут в день, на это уйдет много времени, а меня могут поймать. 40 минут в библиотеке и 20 минут на дорогу туда и обратно», — предположил Ричард. «Именно, Гермиона, одна книга не стоит таких жертв. Возьми это». Гринджер приняла из рук Ричарда небольшую коробочку. Лишь покрутив ее в руках, она разглядела, что это такое, после чего с недоумением воскликнула: «Фотоаппарат, фотоаппарат, фотоаппарат, да, фотоаппарат. Ричи, ты мне предлагаешь сфотографировать страницы?» «Гермиона», — ответил Ричард, — «сколько мы знакомы, ты всегда была догадливой, но в пленке фотоаппарата всего 36 кадров», — потрясла миниатюрной камерой Гермиона, — «а в фолианте не меньше 300 страниц. На этот счет можешь не переживать. Если ты обратила внимание на маленький размер, то должна была догадаться, что это не обычный фотоаппарат. Он шпионский, инопланетный или из будущего? Спросила Гермиона. Фотоаппарат из будущего ты бы опознала сразу. В голосе Ричарда слышались нотки ностальгии, которые сложно было опознать. У него не будет места для пленки. Вместо этого будет иметься маленькое отверстие для карты памяти и место для аккумулятора. Еще там будет дисплей, чтобы просматривать фотографии. Ведь фотоаппарат будущего будет снимать не аналоговые, а цифровые фотографии. «Откуда ты знаешь?» – с подозрением спросила Грейнджер, снова склоняясь мысли о том, что Ричи путешественник во времени. «Гермиона, я инвестирую в венчурные проекты, которые тесно связаны с развитием мобильной связи, компьютеров, интернета. Мне просто жизненно необходимо быть в курсе тенденций развития IT-рынка». «А-а, понятно», – с легким налетом разочарования протянула Грейнджер. Гермиона надеялась получить не столь банальный ответ, а посвящение в секреты о путешествиях во времени. Она уже представила, как путешествует в компании кого-то наподобие доктора Кто. А все, оказывается, объясняется так просто. Но кое в чем ты была права. На эти слова Ричарда Гермиона отреагировала резким вздохом и с предвкушением посмотрела на мальчика. Она думала, неужели он сейчас скажет, что является пришельцем с Альфа Центавры. Фотоаппарат на самом деле шпионский. Не представляешь, сколько мне понадобилось сил, чтобы Ми-6 любезно поделились со мной этим устройством. Там используется микропленка на 200 кадров, так что если будешь за раз фотографировать сразу две страницы, то должно хватить. Ми-6. Гермиона оказалась поражена еще больше, чем если бы Ричард оказался пришельцем из космоса. То есть чай с королевой тебя не удивил, а то, что я у Колина Маккала во время королевского приема попросил сделать мне скромный подарок, тебя заставляет выпадать в синий экран, Маккал. Потусторонним голосом протянула застывшая статуя Гермиона. «Генерал Маккал, руководитель Ми-6, ты с ним знаком? На брудершафт не пили, но пару раз виделись. Забавный дядечка. Если захочешь, я могу после школы замолвить за тебя словечко и пристроить в секретную службу на хлебное место. Я подумаю, спасибо», не сразу нашлась с ответом Грейнджер. После памятного разговора с Гермионой уже на следующий день Ричи на руках оказалась пленка с фотографиями страниц нужной книги. Он выслал пленку совой домой, чтобы отец передал ее на проявку спецслужбам. В середине декабря, проснувшись поутру, Ричард обнаружил, что замок укрыт толстым слоем снега, озеро полностью замерзло. Этот день оказался чудесным. Ричи, наконец, получил копию книги с описанием способа создания распределяющей шляпы. Сделав еще одну копию, он отослал ее мистеру Уизли. Теперь пазл собран, то есть имеются волшебные технологии создания эскинов и образования двухсторонней связи с пользователем при помощи подобия телепатии. Плюс Ричи подкинул волшебникам в мастерской идею использования для программирования конфундус и обливейт. Так что до получения полноценного искусственного интеллекта остается совсем немного времени. День продолжал приносить приятные сюрпризы. К юному Гросвинеру после ужина подошли близнецы Уизли. Вид у Фреда и Джорджа был загадочный. «Лорд Гросвинер, — начал Фред, — соизволите уделить нам немного вашего драгоценного времени?» «Да, Фред, конечно», — ответил Ричард. «Тогда пройдемте в нашу лабораторию», — сказал Фред. «Кстати, можно поинтересоваться, как вы узнали, что это я, а не Джордж?» «У меня хорошая память, джентльмены», — ответил Ричард, поднявшись из-за стола и направившись вслед за близнецами. «У вас есть минимальные различия во внешности и тембре голоса, которые я подметил и по ним определяю, кто есть кто». «Потрясающе!» — с неподдельным восхищением произнес Джордж. «Даже наша мать не всегда на такое способна. Была бы у меня шляпа, я бы снял ее перед вами, сэр. Джентльмены, у меня закрадываются подозрения, что вас подменили». Ричард приподнял правую бровь и внимательно осмотрел близнецов. «Вы сегодня не шутите и не дурачитесь. Хм, как вы докажете, что вы Фред и Джордж Уизли?» Фред повернулся к своему брату и сказал: «Джордж, кто говорил, что нужно быть серьезным с нашим благодетелем?» «Ох, простите, милорд», — перешел на шутливый тон Джордж. «Мы надеялись произвести на вас неизгладимое впечатление». «У вас получилось», — ответил Ричард. «Признаюсь, я ждал вашего визита несколько раньше. У вас что-то получилось?» «Да, но лучше один раз увидеть», — сказал Фред. Троица мальчиков достигла тайного убежища близнецов Уизли. Фред стал проводить странные манипуляции. Он надел на голову подушку и закрепил ее ремешком на подбородке. Затем достал флакончик с кислотно-зеленым зельем и в стиле коммивояжера зачастил. «Джентльмены, представляю вашему вниманию величайшую разработку Фреда и Джорджа Уизли. Это замечательное изобретение мы назвали зелье Прыг-скок. Вам наверняка интересно знать, что оно делает». Не дождавшись ответа, Фред продолжил. «Все просто, джентльмены. Достаточно сделать маленький глоток зелья, и ваш вес станет подобен пушинке. В течение следующей минуты вы сможете прыгать очень высоко и не получите травм при приземлении с большой высоты». На глазах любопытного Ричарда и волнующегося Джорджа, Фред сделал небольшой глоток из флакона, после чего он стал демонстрировать чудеса акробатики. Казалось, что гравитация для юного волшебника перестала равняться земной, а стала подобна лунной. Он совершал прыжки под высокий потолок, до которого было около 7 метров. Фред скакал, как бешеный сайгак, которого покусал паркурщик. Он отталкивался от стен, выполнял сложные акробатические элементы наподобие сальто, немного неуклюже, но и это выглядело поразительно. Во время выступления брата Джордж держал в руках секундомер. В определенный момент он воскликнул: «Фред, время!» Услышав брата, Фред прекратил прыгать. Его лицо было потным, подушка сбилась на бок, мантия задралась. Мальчик тяжело дышал, но при этом с его губ не сходила широкая счастливая улыбка. «Ну как?» – спросил Фред. «Потрясающе!» – честно озвучил свои эмоции Ричард. «Полезная вещь, но, джентльмены, это зелье. К сожалению, у зелий есть огромный недостаток. В их состав входят редкие ингредиенты волшебных животных или растений. То есть производство зелий в массовых масштабах невозможно никаким образом, и замаскировать зелье под что-то магловское проблематично. Но я высоко ценю ваши усилия и считаю, что грант освоен целенаправленно. Джентльмены, жду от вас подробное описание состава зелья, способ его приготовления и образец. Вот ваш следующий грант». Под счастливыми взглядами близнецов на свободный участок стола с пробирками лег небольшой звонкий мешок с монетами. «Мы вас не подведем, лорд», — шутливо отдал честь Фред, приложив правую ладонь к подушке, которая сидела на голове подобно шляпе треуголки. «Да, мы обязательно придумаем что-нибудь полезное», — кивнул Джордж. «Не сомневаюсь, джентльмены», — произнес Ричард. «Но меня беспокоит один момент. Вы где-то покупали ингредиенты для своих исследований. Следовательно, у вас есть способ тайно покидать Хогвартс и возвращаться назад». Братья переглянулись. Казалось, словно между ними происходит безмолвная дуэль или будто они общаются друг с другом при помощи телепатии. «Скажем?» – спросил Фред. «Думаю, можно», – ответил Джордж. «Ричард, мы действительно знаем, где находится тайный ход», – произнес Фред. «И готовы его показать, только если это останется в тайне». «Мое слово, закон», – обозначил едва заметный кивок Ричард. После небольшой беседы близнецы Уизли провели экскурсию по замку и показали место начала подземного хода, который ведет к подвалу дома, в котором расположен магазин сладостей «Сладкое королевство». Мальчики остановились возле статуи одноглазой ведьмы на третьем этаже. Фред украдкой огляделся по сторонам и, никого постороннего не обнаружив, стал пояснять: «Чтобы открыть проход, нужно ударить палочкой по статуе и произнести пароль «Дисцендиум». Фред не замедлил продемонстрировать открытие прохода на деле. Он сделал все по инструкции, и статуя ведьмы отъехала в сторону. В районе ее горба начинался узкий и темный лаз, но в свете коридорных факелов было видно, что тоннель достаточно широкий и высокий, чтобы по нему можно было пройти в полный рост. Прошло всего 10 секунд, прежде чем статуя встала на место. Ричард поблагодарил близнецов, распрощался с ними и отправился в свое общежитие. В воскресное утро, когда до рождественских каникул оставались считанные дни, на улице разразилась ужасная погода. Темно-синие тучи заслонили небо и обильно посыпали землю сплошной пеленой снега. В такую погоду Ричарду никуда не хотелось идти. Он даже не пошел на завтрак, благо, до кухни с услужливыми домовыми эльфами было рукой подать. Развалившись в гостиной факультета в кресле перед камином, Ричи почитывал книгу по чарам и наслаждался горячим чаем с мясным пирогом. Внезапно из приятной неги Ричарда вывел голос старосты. «Гроссвинер, тебя вызывают к директору». «К директору?» Ричард был неимоверно удивлен. Он пытался припомнить за собой грехи, из-за которых мог попасть перед очи Дамблдора. Оказалось, что было много за что. В первую очередь на ум приходила битва с троллем. Также не исключено, что вызов связан с проникновением Гринджер в запретную секцию или с подготовкой Поттера к краже философского камня. Волнение охватило юного графа. Он спросил: «Габриэль, знаешь, зачем меня вызывают?» «Нет», — покачал в ответ головой староста. «Но недавно к Дамблдору прибыл министр магии. Возможно, это как-то связано». «Министр?» — изумленно вскинул брови Ричард. «Странно. Пойдем, я тебя провожу», — сказал староста. «Пойдем», — с неохотой согласился Ричард. «Эх, что-то у меня нехорошие предчувствия». Глава 32. До этого Ричарду не приходилось бывать в кабинете директора. Габриэль Трумен проводил первокурсника до последнего этажа центральной башни. Остановившись возле статуи Гаргульи, он сказал: «Мармелад». Услышав пароль, статуя ожила, внимательно оглядела визитеров и сдвинулась в сторону. «Все, Гроссвеннер, дальше сам», — сказал староста и развернулся обратно. Ричард сделал несколько глубоких вдохов, чтобы слегка успокоить волнение, после чего сделал шаг вперед на лестницу. Внезапно ступеньки поехали вверх, как на эскалаторе. Ричи едва успел схватиться за перила, чтобы удержаться на ногах. Движущаяся лестница привезла первокурсника Пуффендуя к площадке с массивной дверью с молотком в виде грифона. Ричард постучал молотком, и дверь распахнулась.